Глава первая. За некоторое время до этого. Лекандра де Мирель. На следующий день после того, как труппа счастливо отстрелялась на межмирском фестивале цирков. В тот же вечер цирк получил разрешение на убытие, и мы с Боротом с утра наметились посетить близлежащий рынок и торговый квартал. Он, чтобы прицениться к материалам для обновления инвентаря цирка, а я — приобрести продукты и пополнить запас снадобий и порошков для животных нашего с Шаротом зверинца. В начале фестиваля кто-то отравил воду, и звери заболели. По этой же причине моя семья, я, мой приемный отец, орк Шарот и его невеста, покалеченная ангелом Мирьям, не следовали за цирком, а решили остаться на окраине Радгнар-Астерии, подлечить животных и дождаться, когда они станут более-менее транспортабельны. Стараясь откровенно не пялиться по сторонам, я все увереннее приходила к выводу, что мир Саурен, в котором мы сейчас находились, мне вполне нравится. Несмотря на то, что Радгнар-Астерия была столицей и имела межмирские ворота, порталы, через которые ежесекундно проходили сотни тысяч путешественников, город не оброс небоскребами и прочими зданиями, свойственным другим мирам, а сохранил особую душевность. Самыми высокими в городе были строения, в которых располагались всевозможные управленческие структуры. Они отличались друг от друга вычурной и затейливой архитектурой, но весьма удачно вписывались в общий ансамбль. Жилые и торговые дома зачастую не превышали 2-3 этажей, а их фасады можно смело было отнести к вахверку. Уж больно они напоминали баварские домики, крашенными стенами и коваными вывесками на скрипучих цепях над входом. Великолепный дворцовый комплекс на окраине, который я сначала приняла за резиденцию какого-нибудь венценосного лица, оказался магической академией. И успокоить мою взвившуюся зависть помог только тот факт, что она была исключительно мужской. А это значило, что поступление туда мне не грозило, сколькими пядями во лбу я не обладала бы. Тут требовался отличающийся от моего набор канделябров. Чуть в стороне от нее, над живописным лесом и горной грядой, парили летающие острова Игнис, драконов. В хорошую погоду, если приложить руку к глазам и сильно-сильно прищуриться, на них можно было рассмотреть башни городов и замков. Попасть туда можно было только по специальному приглашению хозяев островов. В общем, не мир, а мечта для попаданки. Или, как тут принято называть таких, как я, странницы. А если быть уж совсем точной, сосланки. Может быть, удастся уговорить Шарота и Мирьям осесть здесь? Было бы хорошо. «Лика, ну, может, хватит уже?» — простонал Бород, уставший топтать брусчатку у торгового квартала. «Купили все, что нужно. А если нет, то завтра сходим». «Вы ведете себя неподобающе цыганскому барону, сударь». Весело откликнулась я, пересчитывая оставшиеся в кошеле монеты и прикидывая, достаточно ли я была в последнее время молодец и могу ли побаловать себя парой-тройкой книг. «Да ты кого хочешь, до ручки доведешь», — обиженно насупился парень. «Ладно, не вешай нос, рогатенький, заглянем еще в букинистическую лавку и сразу обратно». Хохотнула в ответ, мысленно склонившись в пользу «Да, несомненно, Ликушка умница-красавица и пару, пусть и потрепанных, томиков вполне заслужила». «Значит, еще часа три, как минимум», — страдальчески закатил глаза инкуб. Я садистски рассмеялась и взяла курс в выбранном направлении. Но моим чаяниям было не суждено сбыться, потому что стоило нам только пройти мимо трех магазинов, как мои глазоньки увидели их, мою прелесть. За сверкающим стеклом витрины на всеобщее обозрение были выставлены сапоги Ботфорты. И надо же было такому случиться, что их тесненная узором кожа по цвету весьма подходила к широкому орочьему поясу, который мне сделал Шарот из кожи барбака. Красно-коричневый элемент одежды выполнял не только эстетическую функцию, но как бы сообщал окружающим существам. «Сия дева — дочь орка. Подумайте 10 раз, прежде чем подходить к ней, если не хотите иметь дело с ее батей». С последним пояс справлялся просто на ура, пока никто из особей мужского пола не рискнул приблизиться ко мне ближе, чем на 2 метра. Да и те, завидев это украшение, спадали с лица, резко разворачивались и растворялись в окружающем пространстве. При его изготовлении, кстати, ни один барбак не пострадал. Наша семейная тёлка оказалась склонна к линьке. Плотная кожа отслаивалась и самостоятельно слезала с боков и спины иномирского носорога. Происходила она, правда, всего пару-тройку раз за всю жизнь животного, поэтому изделия ценились невероятно высоко. Но это все присказка. А сказка такова, что у вашей покорной слуги, помимо страсти к магическим знаниям, книгам и красавчикам, имелась еще одна — страсть к обуви. О, я уже вижу их на себе. Мастер будто специально создал их для меня. Обтягивающие штаны, белая рубаха, утянутая в талии широким поясом. И они в его цвет. Я буду неотразима. Святые помидоры! Непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидела цену. «Ты что, их топором порубила?» Внезапно в тон мне прозвучал женский голос, заставивший моментально забыть о сапогах. Потому что фраза «Святые помидоры, ты что, их топором порубила?» была из моей прошлой жизни. Давным-давно, еще когда я, будучи Анжеликой Барматухой, училась в школе, по стечению обстоятельств уроки труда девочки иногда проводили в школьной столовой, приучаясь к домоводству и заодно оказывая посильную помощь кухне. Так мы, я и моя подруга Катька, и услышали эти сокровенные слова от дородной поварихи, радеющей за красоту нарезки овощей. А много ли надо подросткам? Как-то, само собой, мы переняли ее себе в арсенал и, не сговариваясь, разделили пополам. «Святые помидоры!» — восклицала я, увидев нечто занятное. «Ты что, их топором порубила?» Моментально откликалась Катька, и дружная девичья ха-ха-ха разносилась по округе. «Да, давно это было». После школы мы с Катькой продолжали дружить. Часто общались и устраивали девичьи, а после и не совсем посиделки. Ровно до тех пор, пока ее, пришедшую с работы домой, не убил пьяный сожитель. Раскроил табуреткой череп из-за того, что в тех неподъемных сумках с продуктами, которые она приволокла, чтобы кормить этого Бурова, не оказалось заветной бутылки. Случилось это ровно за 2 года до моей трагической гибели. И вот теперь эта фраза, точно восставшая из могилы призрак, заставила вздыбиться каждый волосок на моем теле. По коже рванули мурашки, а в груди сперло дыхание. Возможно ли? Вытаращив глаза, я медленно повернула голову в сторону, откуда прозвучал голос, и увидела хорошенькую девушку с кукольным личиком. Пшеничные локоны, уложенные в красивую прическу, платье из дорогой ткани, а также стоящие по бокам от девы 2 рослых, вооруженных амбала, не оставляли простора для фантазий. Передо мной была особа из высшей знати. Она теребила в тоненьких пальчиках маленькую бархатную сумочку и выжидающе смотрела на меня. «Святые помидоры», — вновь пробормотала я, пристально вглядываясь в лицо девушки. «Ты что, их топором порубила?» — почти шепотом отозвалась она. Пелена моментально застила глаза. «Ах, Катька, Катька, знала бы ты, сколько слез я пролила на твоих похоронах и после! Белугой ведь ревела, а ты вот где, зараза этакая, оказывается!» Одновременно мы бросились друг к дружке, стискивая в объятиях. Ее охранники шагнули было вперед, но она жестом остановила их. «Лика, какая ты!» — восхищенно выдохнула она, разглядывая меня. «Катька, а ты? А ты?» Давясь слезами, восклицала я, боясь сболтнуть лишнего, что могло бы выдать в нас обеих сосланок. Бород и охранники нерешительно топтались рядом, изумленные тем, что девушки из разительно далеких слоев общества вели себя как закадычные подруги. Но для этого мы должны были как минимум знать полные имена друг дружки, а не только их сокращенные версии. «Знакомься, дорогая», — решила я хитростью выведать его и с намеком посмотрела на Катьку. «Это мой близкий друг и цыганский барон по совместительству, Борот Гатаканати. Борот — это моя подруга, Катерина де Оурсвелл, наследная герцогиня». Верно истолковала мой пассаж она и величественно склонила голову в изящном поклоне. Парень на мгновение вспыхнул, смутившись, но тут же взял себя в руки, коротко по-военному поклонился, щелкнув перед этим каблуками сапог, и поцеловал кончики пальцев приветственно протянутой ему изящной ручки. «Хоу, а я и не знала, что он владеет хорошими манерами. Видимо, кое-кто заразился от меня страстью к чтению и нет-нет, да и тоже заглядывал в книги. Теперь с таким кавалером не стыдно и в свет выйти», о чем свидетельствовал брошенный на меня мимолетный взгляд самодовольно ухмыльнувшегося Борота. «Мол, да, вот я какой». Как неожиданно и приятно, никогда не имела чести быть знакома с настоящим цыганским бароном. Придала голосу великосветский тон Катька, одарив этого стервеца белозубой улыбкой, но тут же переключилась на меня, не давая ему и шанса вставить хоть слово. «Какая внезапная встреча, дорогая! Вот уж не думала встретить тебя здесь. А ты? Как ты? Скажи мне!» «А я все так же Лекандра Мирель!» Моментально переняла ее манеру я. «Замуж, как ты уже поняла, хвала светлым, еще пока не вышла». И мы дуэтом наигранно рассмеялись так, что у меня чуть скулы от сладости не свело. Не хватало только вееров и кринолина. Но, фух, полные имена теперь при нас. «Мы как раз намеревались заглянуть в магазин», — указала я на витрину с вожделенными ботфортами. «Не составишь нам компанию?» «Покупки? О, это было бы чудесно!» Картинно всплеснула Катька руками и тут же повернулась к сопровождающим. «Мальчики, вы свободны. Мы с подругой собираемся перемерить все в близлежащих магазинах». «Но, госпожа...» — замялись они, бросая настороженные взгляды на Борота. Инкуб в ответ пренебрежительно фыркнул и отвернулся, всем своим видом давая понять, на чем он этих двоих вертел. «На рогах своих, конечно же, да». Чувствуя накаляющуюся обстановку, я, придав голосу нежности, мягко проворковала другу. «И верно, Борот, это надолго», — впихнула ему в руки поклажу и с нажимом добавила. «К тому же нам захочется посекретничать, а тебе наверняка наши девичьи разговоры будут скучны. Возвращайся в табор один, я подойду позже, как только вдоволь наобщаюсь». Он кинул на Катьку масляный взгляд и тут же одарил меня возмущенным. Но я сделала вид, что намеков не понимаю, и для верности стала подталкивать его в сторону дороги к табору, мол, иди, иди, ты вообще-то обручен с Лейлой, охальник. Борот обиженно сжал губы, но подчинился и с оскорбленным видом зашагал по улочке прочь. Охрана Катьки тут же отступила в проулок рядом с магазином. «Мы будем вас ждать там, госпожа». «Лика, мне тебя сам Господь послал!» Возбужденно сверкая глазами, схватила меня Катька за руку и потащила в магазин, как только мы оказались наедине. «Только ты можешь спасти меня!» Через секунду мне стало понятно, почему сапоги на витрине стоили как месячный рацион для всех крупных хищников нашего зверинца. Стоило дверному колокольчику оповестить о покупателях, как перед нами возникли две продавщицы и согнулись в глубоком приветственном поклоне. «Добро пожаловать!» Две трети стоимости подразумевали оплату данного сервиса. «Агась!» «Так, любезнейшие!» Сходу взялась командовать ими Катька. «Принесите-ка в примерочную это платье, вон то, то и те пять». «Сапоги с витрины», — шепотом подсказала ей, «раз уж я здесь, то почему бы просто не примерить? Монет-то все равно не хватит, чтобы купить». «Еще вон те два и сапоги с витрины. Да, помогать переодеваться не нужно, мы сами справимся. Потребуйтесь, позовем». Закончила давать указания подруга, сморщила нос и недоуменно буркнула мне. «Сапоги? Зачем к платью сапоги?» «Тебе-то незачем», — возразила я. «А мне так штанам в самый раз». Чуть не подпрыгивая от нетерпения, Катька еле-еле дождалась, пока девушки поднесут одежду и оставят нас одних. Я уже замучилась щеки изнутри прикусывать, чтобы в открытую не хихикать над ней. Как только ботфорты оказались в зоне видимости, я тут же протянула к ним загребущие ручонки и, скинув ботинки, принялась натягивать. «О, боги! Есть ли наслаждение больше? Эдем для ног! Оргазм стопы! Судьба, за что ты так жестока? Они и я! Я и сапоги, мы созданы друг для друга! Но злые силы против нас, кошель мой пуст, и сердцу быть разбитым!» Пока я красовалась перед зеркалом и мысленно сочиняла печальную оду, Катька сдернула с себя платье и тоже взялась за примерку. «Лика, только ты можешь меня спасти», — между делом умоляла она. «Вопрос жизни и смерти. Ну чего ты только сапоги меряешь? Вон те платья я для тебя присмотрела. Не тормози, подруга». Хохотнув, я сдалась и принялась разоблачаться, чтобы поддержать ее в нервно-лихорадочной примерке. Штаны, впрочем, стягивать себя не стала, сняла только урочий пояс и рубаху. «У меня беда, подруга, самая настоящая беда-беда!» Продолжила давить на жалость Катька, когда я нырнула в синее платье. «Завтра я должна присутствовать на вступительной церемонии в магической академии, а нас с папенькой пригласили на парящий остров Игнис. Такое бывает раз в жизни. Я не могу этого пропустить!» Я ошарашенно на нее вылупилась, и она, изобразив мордашку, пояснила мне точно дурочке. «Ну, Игнис, который драконы, пригласили семью вот этого воплощения...» Она для верности ткнула себя в грудь. «Посетить замок на одном из парящих островов». «Да я не про это!» Беззлобно отмахнулась от нее и подозрительно прищурилась. «В какую магическую академию у тебя поступление?» «В ту, которая здесь, в Рагнар-Астерии, располагается». Пожала она плечами, а я чуть соплями зависти не захлебнулась. «Так она же вроде мужская». «Не?» «С этого года у них новый ректор, который ввел другие правила. В этом году объявили ограниченный женский набор», — толковала она. «Зеленое лучше померь, это тебе как-то неудачно лицо оттеняет». «Еще бы оно сейчас хоть как-то оттеняло. Это не платье, это меня удачно скукожило от зависти и обиды, что кому-то все, а кому-то ничего. К Кому-то посчастливилось очнуться в теле наследной герцогини, а кому-то в бродячем цирке с вилами в руках и в навозе по колено. «Ну, а я-то здесь при чем? Мы с тобой совершенно не похожи, чтобы под близняшек косить». Шмыгнув носом, попыталась я скрыть накатывающие от злости слезы. «Что ж за судьбина у меня такая сволочная-то, а?» Совершенно не обращая внимания на мой настрой, Катька просияла, будто я уже дала согласие. «Оно и не придется. Смотри, что у меня есть». Она взяла бархатную сумочку, выудила из нее крупный кулон на цепочке и радостно продемонстрировала мне. Наткнувшись на холодный взгляд и скептично вздернутую бровь, удручающе подсокала языком, зашла мне за спину и надела кулон на шею. Развернула к зеркалу, хитро подмигнула, что-то повернула в кулоне, и в тот же момент отражение зеркала явило двух Катек, идентичных до самых маленьких завитков волос. Только платья были разные. Я захлопала ртом. «Это артефакт сокрытия личины», — объяснила подруга. «Здорово, да? Ты, используя его, поприсутствуешь на вступительной церемонии в академии вместо меня. А потом, в ближайший выходной, выйдешь в город якобы за покупками. Мы просто поменяемся, и все. Ну, может быть, тебе придется побыть там чуть дольше, 3-4 недели. Просто остров тех Игнис расположен далеко от столицы. Мне понадобится время, чтобы туда доехать и вернуться обратно. Опять-таки, сколько-то погостить там?» Она задумчиво потерла подбородок и нахмурилась. «А это платье мне больше идет, чем тебе. Не против, если я его заберу?» Я невольно хмыкнула. Надо же, мир другой, жизнь новая. А Катька совсем-совсем не изменилась. Всегда старалась забрать себе самого красивого парня и лучшие наряды. «Не против», — откликнулась, играя с артефактом, снимая и надевая его обратно. Зеркало послушно отображало мою изменяющуюся внешность. «Будь только с ним осторожна», — предостерегла подруга. «У него очень чувствительная настройка». Не успела я и рта открыть, чтобы ответить ей, как к нам рысью подскочила одна из продавщиц. Девушка была бледной, как полотно. «Барышни, умоляю, спрячьтесь. Сюда идет очень высокопоставленный господин». Катька возмущенно всхрапнула и надменно вскинула подбородок, явно собираясь разразиться гневной тирадой. Но я не дала ей и слова молвить. Раз предупреждают, то лучше внять просьбе. Схватила подругу за руку, затащила в примерочную и заставила залезть вместе с собой на стул, чтобы снаружи не было видно наших ног. Девушка задернула занавес и спешно сгребла одежду, чтобы унести ее. Катька вновь хотела возмутиться, но я зажала ей рот ладонью и настороженно прислушалась к происходящему в зале. Брякнувший на двери колокольчик и торопливое тяжелое буханье известили о появлении этого самого лица. «Так, всем внимание!» — зазвучал строгий мужской голос. «Сейчас сюда придет наследник дома белых драконов Легриар Белхансу». Мгновение попихавшись, мы с Катькой с любопытством припали к щелке в занавесе, пытаясь рассмотреть пришедшего. «Обращаться к нему следует, ваше высочество. Но это если он что-нибудь у вас спросит. А так лучше просто молчите и глаз на него не поднимайте. Ясно?» Мужчина зашел в закуток с примерочными и рявкнул. «А здесь что за бардак? Живо убрать!» Катька, увидев его, затряслась точно осиновый лист, посмотрела на меня распахнутыми от ужаса глазами и прошептала. «Лика, это новый ректор Академии, лорд Дерек Даркхелл, дракон!» Коварно ей ухмыльнувшись, я вновь припала к занавеси, разглядывая холеного брюнетистого красавчика. «О, я сразу узнала его. Это был тот самый высокородный, которого я видела рядом с лордом-эльфом на фестивале. А вблизи он ничего так, очень даже вполне. Хотя нет, эльф все-таки лучше». «Если он меня увидит, мне конец», — причитала мне на ухо Катька. А я же зорко наблюдала за тем, как этот сноб, презрительно скривившись, двумя пальцами брезгливо поднял со скамьи мой орочий пояс и повертел его, рассматривая. «Фу, а это что за обноски?» «Это одна из покупательниц верно забыла», — промямлила одна из продавщиц. «Убрать и сжечь», — бросил он ей его в руки. Девушка стремительно скрылась из обзора, и я невольно рванулась вперед, чтобы остановить ее. Но Катька клещом вцепилась в меня. «Умоляю, Лика, не выдавай нас!» Зажав мне рот, прошипела на ухо. Я успокоилась и вняла ее мольбе, показав жестом, чтобы она отпустила меня. Мы опять припали к занавеске, продолжая наблюдать. Через мгновение лорд-ректор, окинув придирчивым взглядом закуток напоследок, развернулся и покинул магазин. Мы замерли в ожидании прихода венценосной особы. Но через пару минут занавес в примерочную отдернули, и девушка-продавщица выдала с облегчением. «Фух, принц мимо проехал, можно не прятаться. Барышни, спасибо вам огромное, можете смело рассчитывать на скидку». «Отлично!» — проворчала я, слезая с табурета и подавая руку подруге. «Несите обратно мою одежду, пояс и рубашку». Воцарившееся за спиной молчание мне очень не понравилось. Я медленно обернулась и смерила обеих девушек подозрительным взглядом. Одна из них упорно смотрела под ноги, с виноватым видом теребя униформу. «Мой пояс! Где?» — угрожающе прошипела я ей. «Я правда не знаю, как так получилось», — пробормотала она, старательно избегая моего взгляда. «Этот лорд Игнис так рявкнул на меня и...» «Ты что, отправила одежду госпожи в утилизатор?» — охнула ее напарница. Девушка разразилась рыданиями. «Я нечаянно...» Я перевела возмущенный взгляд на вторую, ожидая от нее пояснений. «Ради всех светлых, простите, госпожа!» — сокрушалась она. «Вашего пояса, как и рубахи, больше нет. Мы готовы компенсировать, удвоим скидку». «Что?» — прорычала я. «Мне не нужна ваша скидка. Мне нужен мой пояс. Просто верните мне мое». «Мне очень жаль, но это невозможно. В утилизаторе мы сжигаем мусор и вещи, оставленные покупателями». «Мое глухое ры!» — послужило ей ответом. «Ну, что вы так нервничаете?» — сквозь слезы прогундосила виновница торжества. «Это всего лишь пояс». «Закрой свой рот!» — окончательно выходя из себя, рявкнула я на нее. «Он был сделан из кожи барбака и стоил, как весь ваш магазин вместе с вами и вашими родственниками. Собачья женщина, да дело даже не в цене. Это специальный орочий пояс, понятно вам? Его мне собственными руками сделал отец. Как я ему сейчас в глаза-то смотреть буду?» «Мы подарим вам приглянувшиеся сапоги и это платье», — предложила вторая продавщица. «Пожалуйста, успокойтесь». Теперь, взбешенной змеей, я повернулась на нее. «Девушка, алло! Вы слышали, что я сказала? Я выбирала сапоги под пояс, но если его нет, то на черта они мне сдались. Нет, это просто невыносимо. Вы думаете, что я из вас скидку выбиваю? Платье. А платье мне придется взять, потому что в противном случае я, по вашей милости, буду сейчас голыми грудями на улице сверкать. Но я переоденусь дома и верну его. Так все, я ухожу, пока в качестве компенсации не спалила магазин вместе с вами». Потерев начавшие соднить от гнева виски, я подобрала подол, всунула в Катькину руку ее кулон и прохрипела севшим от крика голосом. «Извини, подруга, но тебе следует поискать кого-нибудь другого. Пока». Развернулась и пошла к выходу, продолжая внутренне кипеть. «Проклятье! Как сказать Шароту?» «Лика, стой!» — кинулась она за мной. «Подожди, прошу тебя». Догнать меня ей удалось только на улице. «Умоляю, не оставляй меня!» — схватила она мою руку, вынуждая остановиться. «Я заплачу, слышишь? Заплачу, сколько скажешь, только подмени меня! Вот, держи!» Катька извлекла из сумочки увесистый бархатный мешочек, всунула его мне и потянула за завязки, демонстрируя, что он доверху набит монетами золота Игнис. Я открыла было рот, чтобы послать ее куда подальше вместе с ее деньгами, но тут же захлопнула его обратно. Потому что там, на окраине Радгнар-Астерии, у меня был полный зверинец больных животных, которым требовалось лечение и уход еще не на один месяц. А еще Шаротик и Мирьям, Вершочек, Корешочек и трогательный мини-зоопарк, полный пушистых милах. И нам всем нужно было на что-то жить. То, что давала Катька, с лихвой покрывало эти расходы, даже больше. В мешочке было не просто огромное состояние, это были деньжищ. Я судорожно сглотнула. Мечта сесть на Саурене, купить дом и обзавестись хозяйством становилась реальностью. «Лика, у меня сейчас с собой больше нет, но потом, когда обратно поменяемся, я дам тебе еще, слышишь? Еще столько же. Только умоляю, не бросай меня!» Заглядывала мне в глаза подруга. Чакрой призыва приключений я чувствовала, что ввязываюсь в какое-то сомнительное и мутное дело. Но золото Игнис, приятной тяжестью давящее мне ладонь, сделало свое грязное дело. «Я согласна», — хрипло пробормотала, облизывая моментально пересохшие губы и понимая, что еще не раз пожалею об этом решении. Катька радостно запищала и в порыве чувств принялась меня тискать.